Отдельные нецензурные звуки в словоизлияниях старосты слились в длинную, чрезвычайно темпераментную речь, в которой особым образом поминались идиоты-односельчане, хрупкие деревья с ломкими ветками, проклятые оборотни и крапива, а также их чрезвычайно извращенные сексуальные отношения друг с другом и с ним, уважаемым старостой Нежданом. В последнем случае имелся явный намек на гомосексуализм, причем староста всегда пребывал в активной позиции. К концу его речи уже больше половины тружеников поля полировали брусчатку площади своими ягодицами, покатываясь со смеху. Олег решил подбавить жару и выдал самым невозмутимым видом. Уважаемый Неждан уже спустился сам, с некоторой помощью закона всемирного тяготения, так что предыдущее распоряжение отменяется. Сейчас лучше помогите ему выползти из крапивы. Тут уже смех сразил и самых стойких. После полудня Олег вновь выехал на Большак. В кошельке звенели заработанные 300 золотых, а в свидетельстве охотника появилась отметка об убитом оборотне, так что он еще на шаг приблизился к одной из своих целей – имперскому дворянству. Его получение могло очень облегчить ему период обучения в Академии магии, так как большинство магов составляли дворяне, и Олег подозревал, что отношение к безродным студентам со стороны их более аристократичных однокурсников, да и, возможно, преподавателей не самое лучшее. Ему отнюдь не хотелось превращать все 5 лет обучения в один непрерывный бой со всеми, а для этого требовалось в течение ближайшего месяца набрать достаточное количество убитой нечисти и подать заявление в имперскую канцелярию. Бюрократии в империи практически не было, а подобные вопросы, находящиеся под прямым патронажем императора, и вовсе должны были решаться очень быстро. Так что главное – успеть набрать необходимое число монстров. Несмотря на все эти рассуждения, вторая и весьма весомая, оборотни считались опасными противниками, отметка в свидетельстве Олега не очень радовала, скорее даже наоборот. Он впервые убил разумное создание не ради спасения жизни, своей или одного из своих друзей, а просто за деньги. Да еще и на глазах женщины, которую оборотень защищал. Совесть внезапно проснулась и попыталась взяться за Олега. Он уже приготовился к долгим нравственным терзаниям, как вдруг навстречу ее острым когтям стала прочная чешуя демона. «Он сам на меня напал! Я давал ему шанс уйти с миром!» Однако совесть не сдавалась. Она сделала еще одну попытку пробить его защиту. Он напал, защищая свою любимую. Своими неосторожными словами ты мог выдать их тайну, и тогда ее убили бы. Что ему оставалось делать? А ты? Ты убил его, а после предложил деньги женщине, носящей его ребенка. Как тебе не стыдно? И кто ты после этого? И тут Олегу на ум пришел ответ, полный и всеобъемлющий, хорошо объясняющий и его поступок, и то, что он, хотя и испытывал некоторую неловкость, тем не менее особо не мучился, воспринимая упреки совести как бы издалека, как слова другого человека. «Кто я такой? Я демон! Я защищал свою жизнь! И если какой-нибудь оборотень вновь попробует на меня напасть, я вновь убью его, пусть даже его ожидает целый гарем беременных самок! А теперь заткнись, я хочу есть!» Олег действительно проголодался. С аппетитом уплетая хлеб с сыром и колбасой, запасенные все в том же селе, и запивая их легким местным вином из фляжки, он продолжал размышлять, много ли в нем осталось от человека, и пришел к выводу, что после потери возможности ощущать укоры совести очень немного. Но, как ни странно, не ощутил особого огорчения. С чем это было связано? С незаметностью и постепенностью подмены этических норм? Или с тем, что если бы он оставался человеком, строго соблюдающим заповедь «не убей», то был бы уже неоднократно мертв? Неважно. Главное, заново обдумывая предупреждение Гелионы о возможности стать демоном, Олег уже не испытывал прежнего страха и отвращения. Впрочем, Подобные рассуждения ничуть не уменьшали его желания поступить в академию и в конце концов стать магом.